Докторский час. Добрый день всем, кто сейчас слушает радио ВК. Микрофон Олег Тихомиров, и в студии напротив меня кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день, добрый вечер. А это означает то, что на радио ВК сейчас будет программа «Докторский час». Как мы уже в анонсе своем писали и говорили, что сегодня мы будем говорить о центральной нервной системе. Такая очень-очень важная вещь. Так точно. Собственно, которая во многом людьми нас делает, наверное, да? Правильно, Юрий Евгеньевич? Я бы сказал, которая только делает нас людьми. Вот. И поэтому будем говорить вот о функциях центральной нервной системы. Потому что во всем остальном мы все-таки, наверное, из животного мира. Вот, а центральная нервная система действительно поставила человека на вершину этой пирамиды, позволила ему осуществить очень многие приятные и какие-то, может быть, неприятные вещи. Потому что чувство ответственности — это тоже от центральной нервной системы. Нет, ну ответственность — это же не... это приятная вещь, знаешь, когда, говорится, есть за что отвечать, это хорошо, что есть за что. То есть такие специальные здания, называются судебные. Это тоже, ну, есть тоже, да, ответственность. Это тоже верно, да. Вот поэтому, ладно, немножко мы отвлеклись от темы. Да, действительно, нервная система, центральная нервная система — это то, что очень важно, то, что определяет и положение человека в обществе, и положение человека в семье, и положение вообще человека просто в мире. Ну, будем говорить не общими фразами, а конкретно, да? То есть вот очень часто, особенно вот в период, так скажем, изменения погодных условий, весенний, осенний период, сбои по нервной системе бывают, ну, разнообразные, да? А в том числе вот у нас первым пунктом стоит это память. Uh-huh. Вот память, действительно, то, что позволяет человеку оперировать определенным жизненным опытом, то есть иметь какие-то наработанные решения. То есть это у человека в памяти. При ее сбоях определенных человек теряется. Юрий Евгеньевич, сделайте мне что-нибудь, чтобы память была получше, потому что вот я точно знаю, что помню человека, не могу вспомнить, как зовут. Очень бывает неудобно. Вы знаете, это достаточно часто встречается, Юрий Евгеньевич. Какое-то вот название фильма, человек. Имена собственные вот прямо вылетают из головы. Ну, это один из признаков как раз нарушения питания головного мозга. Вот тоже, которое характерно для, так скажем, ну, смены погоды, да, действительно так. Юрий Евгеньевич, ну, а как же, ну, у меня же возраст, у меня должна быть память плохая. Абсолютно не должна быть. Ну да, я с вами согласен, Юрий Евгеньевич. Я знаю очень, так сказать, людей достаточно взрослых таких. Конечно, которые... Отличная память. Ну, если человек, ну, понятно, что головной мозг должен работать. Запоминать, не бояться чего-то нового. Потому что, ну, изучение языков. Тренировка памяти. Это, можно я так немножко просто иллюстрировать буду наш разговор? Я вспоминаю, вот Ефимов, помните, был такой карикатурист известный? Да, да. Вот, он же еще и на Нюрнбергском процессе, а дожил что-то, по-моему, там, по-моему, до 100 лет. Ну, там, то есть очень серьезный возраст такой. И он уже вот в самом преклонном возрасте, ему было больше 90 лет, Юрий Евгеньевич, он вспоминал, как он молодым человеком был приглашен к Троцкому. Троцкому, который, ну, в то время еще был... К Льву Троцкому. Да, к Льву Троцкому, который в то время еще и не был изгнан из СССР, он был там кем он, наркомом обороны, или как это тогда называлось, и вот этот молодой журналист Ефимов, он очень подробно во всех деталях рассказывает, как он был на приеме у Льва Троцкого. Это вообще настолько поразительно. Ну, вот как раз затронули... Очень выпукло, интересно показали вот этот момент. Человек в возрасте за 90 лет вспоминает события, те, которые были давно. Это вот как раз характерно. И очень часто вот так называемое сохранение длинной памяти. Угу. То есть то, что было, я хорошо, Юрий Евгеньевич, помню. А вот то, что было вчера, я вам рассказать не смогу. На вопрос... Ну, вот вы говорите там, ну, там, допустим, по питьевому режиму. Скажите мне, вот сколько вы за вчерашний день выпили жидкости, да, там, в стаканах, в кружках, там, супа сколько и так далее. Я не могу вспомнить. Я этого не помню. При этом он может назвать там, что происходило 30-40 лет назад там, на каком-нибудь партийном собрании. Ну, действительно, это так. Но, опять же, мы это немножко отвлекаемся. То есть поломки памяти бывают разные. Разные. Бывает это ретроградная амнезия, когда тоже известно, человек не помнит, кто он, откуда он и так далее. Ну, мы не будем касаться этих случаев. То есть это не наша задача. Рассказать о том, как в принципе свою память улучшить и как можно ею достаточно оперативно пользоваться, чтобы можно было жить комфортно. Вот это, наверное, да. То есть тогда профилактика определенных расстройств памяти. Тогда давайте и начнем. Давайте. Докторский час. Прошу, Юрий Евгеньевич. Ну, вот, каждый человек, он ценен своим жизненным опытом, это понятно. Ну, кто мне близко, это врачебная профессия уж. Врач с опытом, это, конечно, бесценное приобретение, когда ты по аналогии с тем, с чем уже встречался, можешь достаточно быстро, а это очень важно для человека, для пациента, поставить какой-то диагноз и принять правильное решение. Это важно. Ну, для того, чтобы это воспользоваться в своей жизни, то память должна быть действительно хорошей. Вот. Поэтому то, что я сказал, работа для головного мозга, она должна быть. То есть, если человек выполняет какую-то однотипную работу, там, допустим, стоит на конвейере там, или еще что-то, то это очень пагубно как раз работа для памяти, для головного мозга. Человек должен определенным образом вырываться из каких-то вот этих вот рамок, в которых поставлен там, в силу производственной необходимости, каких-то взаимоотношений, которые давне устоявшиеся, обыденные, не требуют, так сказать, никаких дополнительных усилий. Поэтому читать. Человек, который читает хорошую литературу, он, как правило, обладает неплохой памятью. Там, где речь поставленная правильно, литературная речь, это развивает головной мозг. То, что мы говорим об изучении иностранных языков, полезно это для головного мозга? Безусловно, полезно. Что является простым диагностическим критерием ухудшения, в том числе, памяти? Ну, все мы бываем у окулиста. Вот. А глаза – это, в принципе, так скажем, лобные, выросты лобной доли головного мозга. То, что легко можно увидеть дистрофию по, так скажем, питанию этих клеток, то есть глазное дно. Если там имеется нарушение на уровне капилляров, прекапилляров, артериал, венул, то, соответственно, есть нарушение и питания головного мозга. Это снижает функции и памяти, и возможности освоения каких-то новых знаний. Поэтому вот то, что просто можно посмотреть. Второе. Если человек просто память стала похуже, что принимать из препаратов? Ну, очень часто мы слышим, да, вот Тонакан там для памяти, для всего. Ну, хотя Тонакан, в принципе, это венотоник, то есть препарат, который хорошо работает на сосудистую стенку венозной системы, действительно в какой-то степени стимулирует кровообращение, в том числе по головному мозгу, не более того. Но часто этого хватает для того, чтобы человек почувствовал определенное улучшение со стороны памяти. Короткая память – это вот просто как лакмусовая бумажка. Если ты не помнишь, вот это самое, не забываешь, вещи не забываешь план на какой-то день, что нужно что-то зайти, что-то сделать, ну, все хорошо, в принципе. Поломки длительной памяти, они встречаются, к счастью, реже, И, как правило, свидетельствует о каком-то уже органическом заболевании, достаточно тяжелом. Но это уже тема отдельного разговора. То есть это с каждым случаем нужно разбираться индивидуально. А вот то, что бывает часто, вот, ой, я не вспомнил артиста, я не вспомнил еще что-то. Ну, ребята, есть... Но это проблема юридическая или нет? Или это сигналы проблемы, или это вот такая... Если это человека волнует, насколько это человека волнует, настолько это проблема. Если он при этом не может выполнять какие-то свои профессиональные обязанности, это, ну, это ставит, ну, крест на его деятельности. Понятно, да. Профессиональной. Это большая проблема. Поэтому обращаться со своей центральной нервной системой нужно аккуратно. Во-первых, не стоит ее гробить всякими, в том числе алкогольными вещами. Не стоит стимулировать табачным дымом. Вот не стоит. А в плане обычных вещей, то, что хорошо для головного мозга, да, это те же самые черника. Угу. Препараты такие, как Стрикс. Замечательные препараты. Действительно, очень неплохо действуют и на головной мозг, и на зрение. Вот. Тонакан хороший препарат. Да, мне он нравится. Но он как раз препарат, который является... Ну, относится к лекарственным препаратам, в отличие от гинкоум, там, билобила, все это вытяжка из гинкобилоба, из растения. Хорошо действует на сосудистую систему всю, в том числе головного мозга. Масса препаратов ноотропных, это натропил, луцетам, фенотропил, это стимуляторы. Совершенно не призываю к их приему, потому что очень часто бывает человек, который, когда находится в астении, в том числе со стороны нервной системы, там стимулировать не нужно, там нужно накормить клетки головного мозга. Поэтому есть неврологи, то есть специалисты, которые работают по этой проблеме, и очень часто они эти все вопросы могут вполне, ну, очень достойно решать. Вот. Что касается просто отношения к тому, что, ну, я стал забывать. Бывает, человека пугает, что он что-то забыл. Ну, ведь у каждого могут быть какие-то сбои. Ничего страшного в этом нету. Упражнения для развития памяти, они есть. Но это работает, везде. Да, Евгеньевич? Это работает. Это на самом деле работает. А вот такой вопрос, Евгеньевич. Бывает такое, что вот эта память кратковременная, которая, она просто загружается слишком. Ну, у человека вот слишком много дел, плюс какой-то, допустим, серьезный эмоциональный фон, там стрессовая ситуация. И вот на него все навалилось, и вот он реально начинает забывать. А ему, может быть, надо просто там, ну, день-два передохнуть, поспать как следует. И раз вроде все наладится. Это вот может так быть? Может. Может. Вот, кстати, очень замечательный вопрос. Очень замечательный. Человек, да, если еще при этом он будет переживать по поводу того, что, ой, а я что-то забываю. А это нагнетает? А это, да, это не может человек не забывать. То есть это естественным образом происходит определенный сброс. Но он будет забывать. Да, это совершенно верно. Это как защитная система вполне, это срабатывает. Если вы помните, такая была игра, вот когда на столе была курица вареная, и вот душка вот эта вот. И вот играли там дети, взрослые. То есть ее разламываешь и говоришь, бери да помни, да? Вот. Ну, вот двое человек, и кто... из них смог передать какой-либо предмет второму, при этом противник не сказал тебе, что беру да помню, ты ему говоришь, вот бери да помни, то есть ты забыл, что мы поспорили. Да-да-да. Но вот это как раз вот развитие памяти. Я просто вспоминаю, что в детстве я играл со своими родителями, и мама говорила, да, Юра, все равно ты выиграешь. У отца, я говорю, почему? Потому что ты помнишь только вот об этом, то, что ты должен выиграть, а вот сам много забот. Он обязательно забудет. Здесь, кстати, тоже, вот, наверное, это интересно родителям тем же. Ну, все равно дети так или иначе, казалось бы, у них нет таких вот загруженности, той необходимости вот этого постоянно что-то помнить. Но, тем не менее, вот они там занимаются, скажем, в классе сидят, им нужно многое запоминать. И у кого-то лучше память, а у кого-то как бы получается хуже. Более он рассеянный там, вот, и запомнить ничего не может. И вот в этом случае же могут какие-то тренировочные вещи быть, что... Конечно. Чтобы они сравнялись. Конечно. Ну, не будем здесь разбирать. Ну, достаточно много есть и игр, и специальных тренировок. Ну, и тренировок, так скажем, в спецслужбах, которые требуют мгновенного запоминания большого количества объема информации там, или какой-то оперативной обстановки. Человек тренируется. И тренированная память, конечно, она лучше, чем нетренированная. Помощь этому по препаратам. Вот я сказал, какие есть. Ну, те же самые натропные препараты. Да, но это в помощь, а это не вместо. Да, я понимаю, Ильич. Докторский час. Ну, вот сама по себе память, она, конечно, очень важна. Она и личность у нас в том числе делает. Но она важна, и вот, собственно, мы об этом немножко говорили, затрагивали это, для познания, то есть вот для каких-то когнитивных функций. То есть мы запоминаем, сравниваем, ага. В результате познаем. Да, когнитивная функция или способность к обучению. Угу. Как раз вот человек может в полной мере пользоваться тем самым смартфоном, компьютером, там еще что-то, или не может. Еще раз повторяю. Не надо привязывать здесь к возрасту, что вот молодежь это быстрее понимает, а вот старшее поколение... Я бы сказал наоборот. Мы больше знаем, у нас есть большая возможность выбора для анализа. Поэтому у меня замечательная пациентка, 76 лет, которая виртуозно пользуется компьютером, и, ну, действительно молодец. Ну, это тоже, опять же, так, отвлечение от темы. Что касается способностей к обучению, еще что-то, это очень часто вот, есть такой профессор, был в институте Костюк Федор Филиппович в свое время, кардиолог, но, тем не менее, касался центральной нервной системы. И говорил, что качество мозга, оно дается изначально. То есть потом можно что-то, так скажем... Подкорректировать, да. Да. Но способности, так скажем, к быстрому обучению очень часто определены родителями. Это вовсе не означает, еще раз повторяю, что вот... Ну, теперь мы не будем ничего развивать. Надо, конечно. Надо. Наверное, нужно как раз помочь человеку, у которого, да, может быть... Да, и вот здесь вот, и вот здесь как раз вопросы о питании головного мозга, они имеют, ну, большое значение. Ну, если уж так будем говорить, одна из теорий становления человека, из обезьяны, так скажем, одна из теорий, это то, что вот он произошел от тех обезьян, которые выдавили на побережье, которые стали питаться морепродуктами. И в рационе которых стал преобладать тот же самый рыбий жир. И вот стал развиваться головной мозг. Есть такая теория. Поэтому то, о чем мы говорили на наших прошлых лекциях, да, что вот детишек в свое время в Советском Союзе, в детском садике в обязательном порядке кормили рыбьим жиром, это все очень даже правильно. То есть системно это очень хорошо. Вот тот же самый, вот недавно, так скажем, ну, может, для меня недавно, рыбий жир, который появился в аптеках, не биологически активная добавка, а как в форме лекарственного препарата, в принципе, ну, работает, хорошая вещь, на самом деле хорошая вещь. Поэтому старое выражение, что вот кушайте рыбу, там фосфор полезен для мозгов. Ну, там, конечно, не только фосфор, там многие вот эти вот полинасыщенные жирные кислоты, они весьма хороши для клеток головного мозга. Поэтому, на самом деле, вот рыбная диета хорошо для головного мозга. Юрий Евгеньевич, а что, болезни Альцгеймера не бывает в тех странах, где в основном рыбная диета, та же самая Норвегия, Дания, угу. Финляндия? Ну, Япония тоже, они вообще одну рыбу едят, по-моему. Там. Ну, в Японии, кстати, поменьше, в Норвегии немножко побольше, Альцгеймера, да. Вот там... То есть нет такого, что вот я буду есть рыбу, и у меня все всегда будет с головным мозгом хорошо. Нет, это один из факторов. Хорошо, что вы это выполняете, но если при этом вы еще будете заниматься новой какой-то видом деятельности, там, ну, я не знаю, там, разгадывать кроссворды, это хорошо? Ну, конечно, хорошо. А если я буду только кроссворды разгадывать? Ну, вы будете знать слова, которые наиболее часто встречаются, и вы будете профессионал, так сказать, в разгадывании кроссвордов, но это вовсе не означает, что вот, то есть это вот свернуть на определенную старую дорожку и остаться в ней, это для головного мозга это плохо. То, что в свое время как раз Высоцкий пил, в том числе можно экстраполировать и на эту тему. То есть вот есть колея, человек по ней идет, и вот он в этой колее становится, ну, менее интересен, так скажем. Юркич, я, может быть, затрону такую тему щекотливую, но вы меня поправите, если что. То есть как раз вот касается когнитивных функций, там же очень важна, во-первых, и скорость мышления, ну, ценится, во всяком случае, скорость вот этого анализа перебора вариантов, плюс вот эта вот возможность установления ассоциативных связей, то есть, ну, там, вот всякого рода дедукции, индукции. И я к чему хотел сказать, то люди зачастую, которые вот, ну, работают в таких сферах особенно, они принимают за себя, начинают себя стимулировать, ну, чтобы побыстрее соображать, чтобы, как говорится, лучше анализировать. И вот это как бы производит впечатление такое, что это, в общем, нездоровый процесс, прямо скажем. Ну, вот когда есть какая-то стимуляция, связанная с какими-то, ну, посторонними веществами. Конечно. Так вот, мы тоже сейчас затронули эту тему. Про качество головного мозга, да? Вот, ну, слышали все, что там нервные клетки не восстанавливаются. Ничего подобного. Восстанавливаются. Восстанавливаются. Они просто высокодифференцированные, поэтому их рост достаточно медленный по отношению к другим клеткам. Восстанавливаются? Да, они восстанавливаются. То есть вот закрыли эту тему. Вот. Второе. Юрий, ну, на фоне там психоэмоциональных стрессов они гибнут? Да, гибнут. Но они намного больше гибнут, допустим, при падении уровня сахара, при голодании, когда сахар падает меньше 3,5 миллимоль на литр. Там идет достаточно массовая гибель клеток нервных, потому что мозги питаются только глюкозой. Юрий Ильич, так к нам нужно перейти на питание глюкозой? Нет. Не надо. Вполне головной мозг получает глюкозу из массы продуктов, не только из чистой глюкозы. Нет. Сложные углеводы, да. Белки, жиры, все это должно шоколад быть. Шоколад рекомендует, Юрий Евгеньевич. Шоколад рекомендует не потому, что надо питать головной мозг. Шоколад рекомендует по совершенно другой причине. Шоколад – это донатор выработки эндорфинов. Вот поэтому шоколад в этом отношении хорош. А сами по себе эндорфины, ну или гормоны счастья, гормоны удовольствия, это как раз позволяет нормализовывать многие биологические процессы в организме. Ну, поэтому в этом отношении вот тут шоколад хорош. То есть умнее не станешь. Шоколад. Станешь счастливее. Не только. Многие с этим согласятся. Так скажем, во время Великой Отечественной войны в пайках тех же самых летчиков всегда шоколад присутствовал, потому что быстрое решение как раз вот, да, принятие решения. То есть это вот это было скоротечный бой воздушный. Он требует огромного количества принятия решений. И опять же, да, чем, если тебя не сбили в первый, второй, третий бой, ты становишься асом, ты становишься на порядок выше всех других, у тебя намного выше возможность выжить. Что это у тебя? То, о чем мы говорим. Это память, когнитивные способности. Тренированные. и начали говорить, да, вот, а как же так, вот, мудрость, очень сложно применить это слово к молодому человеку, да, мудрость, ну, чем отличается умный человек от мудрого, да, умный человек выйдет из нелепого, трудного, тяжелого положения, мудрый в него не попадет, так, так вот, начали говорить о клетках головного мозга, и вы такое назвали слово ассоциативные связи, да? Uh-huh. То есть это межнейрональные в том числе связи. Так вот эти вот межнейрональные связи у людей старшего возраста, они более наработанные. Uh-huh. Они легче, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому скорость принятия решения, если было что-то подобное, если у меня есть творческое осмысление, я вот на эту ситуацию перенесу тот опыт, который у меня был вот в подобном. Пускай это будет там не Вася и Петя, пускай это будет Миша и Коля, но вот примерная ситуация была, вот поэтому я приму такое решение, оно было правильно. Я к нему с трудом пришел в прошлый раз, в этот раз мне это дается все лучше, легче. И не обязательно какие-то межличностные отношения. Это может быть отношение как раз вот тот же самый воздушный бой, о чем мы говорим. То есть это постоянно, это может быть какие-то рабочие моменты. Ну, это как раз то, что называется, вот есть профессионал, а есть опытный профессионал. То есть мало знать хорошо профессию, надо еще наработать в ней опыт. Конечно, то есть вещь простая. Ну, возьмем то же самое изменчивое море. Человек, который знает прекрасно, как управляться с парусами, с кораблем, и чисто теоретически все усвоил, или человек, который 3 раза обогнул земной шар, бывал там, там и там. Вот с кем вы пойдете? Это самый, кстати, любимый сюжет, согласитесь, Юрий Ильич, про всякого рода следопытов. То есть просто вы приходите в лес, понимаешь, а там человек видит, вот тут вот там белка пробежала, тут кто-то прошел 3 дня назад, и людей это поражает. Но в то же время мы это понимаем, что это возможно, потому что этот человек, собственно, вот накопил тот нужный опыт и видит то, чего мы не видим вообще. Ну, конечно, потому что, да, вот если брать по лесу, ну, вот с отцом едем по лесу, человеку, слава богу, уже 80 лет, он мне говорит: Юра, посмотри, вот там косач, да, я не вижу. Ну, что, у меня зрение хуже? Нет. И вот это как раз и есть познавательная функция, Юрий Ильич. Для того, чтобы увидеть новое, надо хотя бы понимать, где его видеть и как оно выглядит. Ну, есть очень хорошее выражение: человек видит то, что знает. Это тоже касается и, в принципе, врачебного почерка. Если ты знаешь, о чем пишет, прочитаешь. Ну, вот я не знаю, Юрий Ильич, какие-то нарушения когнитивной функции, они существуют? Конечно, конечно, конечно. Это достаточно серьезная вещь, когда человек, ну, действительно, он хочет, не может понять, но это крайний случай. Это, ну, есть слабоумие, да, угу, которое разделяется по степеням. То есть есть, вот, так сказать, нормальный человек и есть вот дурак. Да? В медицинском смысле. В медицинском смысле. То есть дурак – это уже диагноз. Это самая легкая степень, да. Ну, вторая – это дебил. И третья – это имбецил. То есть все ругательные слова, Юрий Это как раз диагнозы. То есть здесь безотносительно человека. То есть это вот степень ослабления головного мозга. Мы сейчас прервемся буквально на минуточку, Юрий Ильич, и вернемся в студию для нашего разговора. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международный сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Партия «Яблоко» предлагает вернуть налоги в край и пересмотреть краевой бюджет, вернуть прямые выборы глав местного самоуправления, разделить власть и бизнес, уважение к человеку, путь к сильной экономике. «Яблоко» – первое в избирательном бюллетене. Докторский час. Продолжаем программу «Докторский час». Сегодня очень интересная тема, на мой взгляд, это функции центральной нервной системы. Говорим мы с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. На такой интересной теме, Юрий Евгеньевич, остановились. О слабоумии, в общем. Ну, вот оказывается, что в легкой степени слабоумия, дебильности, эти люди, они могут заканчивать в том числе и вузы. Вот, я знаю лично таких людей, которые оканчивали высшее учебное заведение, имея определенный медицинский диагноз. Я уверен, что многие люди, я позвольте пошучу, Юрий Евгеньевич, многие люди считают, что их начальники, они тоже имеют определенную степень слабоумия. Ну, считать можно по-разному. Знаете, такая поговорка, я начальник, ты дурак. Да, а диагноз – это диагноз. Если ты пишешь диагноз и расписываешься в этом, то ты отвечаешь за свою подпись. Поэтому мы начали говорить о том, что, ну, вот когнитивные функции, да, важны они, да, безусловно, важны. А что люди вот со слабоумием, они должны как-то выпасть из нашей жизни? Да нет, конечно. Они часто очень хорошо выполняют какую-то кропотливую работу. Как раз вот работа на конвейере, она, в принципе, ну, для них является, ну, хорошим, так скажем, вот, сферой приложения их деятельности и способностей. Человек остается, ну, полноценный там, в плане остальных там, органов чувств, там, всего на свете, мускульной силы. Все. Да, у него вот определенно есть слабость. Когда он может себя обслуживать, когда он может выполнять функции рабочие, ну и счастье, что это есть. Мне кажется, общество так достаточно разумно устроено, что человек, если, находит свою, да, нишу. Он находит свою нишу и быть полезным, и смочь выжить, так сказать, в ситуации. Вот так. Совершенно верно. Поэтому степень слабоумия, да. А может быть, она обусловлена каким-то заболеванием? Может к этому привести заболевание? Может. Известные вещи по сахарному диабету. Почему его нужно держать? Да потому что, ну, конечно, это поражает нервную систему. Поэтому очень человек старается держать в норме те же самые сахара. А что, если, не дай бог, то же самое мочевина, креатинин высокий, при почечной недостаточности, что останется человек с хорошим качеством мышления? Вряд ли. Ну вот, кстати, Юрий Евгеньевич, как раз здесь мы затрагиваем ту тему, когда, ну, с возрастом, там, говорят, вот из ума выжил. Ну, действительно, люди уже достаточно пожилые, они начинают себя вести как дети и слабо понимать, что происходит вокруг них. Это тоже ведь с заболеванием связано каким-то образом? Ну уж точно не с возрастом. Угу. Вот, вот достаточно много написано. Еще говорит старческое слабоумие, извините, что перебил. Ну, как форма слабоумия, да, я согласен. Но только, чтобы оно было старческим, надо, чтобы человеку было хотя бы больше 90 лет. Угу. Потому что мы говорили по градации возраста. До 35 лет молодой, с 35 до 70 зрелый, с 70 до 90 пожилой, 90 и выше старческий. Угу. Ну, сначала доживите до старческого возраста, чтобы хотя бы можно было поставить этот диагноз. Понятно. И я уверяю, я знаю достаточно много людей в возрасте за 90 лет и, так скажем, за 100 лет, которые находят в прекрасной памяти. И только что вы про карикатуриста рассказывали. Да, да. Вот, вот вам, пожалуйста. Ну, я уже не буду говорить академика Павлова, который все знают. Не, ну там масса таких людей, которые открытия совершали после 80 лет. Ученых. Я сейчас фамилии их не буду звать, чтобы не перепутать что-нибудь. Но это так. Поэтому возраст и творчество, когнитивные способности – это вещи, которые, ну, очень часто не пересекаются. И уже теперь по как раз вот этим вот функциям, по способностям человека к освоению нового, к работе. То есть поддержка медикаментозная нужна тогда, когда действительно установлен диагноз и когда есть пути решения той или иной обозначенной проблемы. В бытовом плане, то есть правильное питание, правильное вовремя обследование, это один из путей поддержания всех систем организма в норме. Человек не должен, так сказать, с возрастом ослабление у него памяти там, еще каких-то моментов абсолютно нет. Вот так вот. Докторский час. Юргич, вот сейчас на самую такую интересную тему, наверное, переходим нашей сегодняшней беседы — творческие способности. Честно скажу, меня, конечно, всегда поражало, как человек вообще из ничего, вот ничего не было, он раз какую-то идею родил, он раз родил там, не знаю, произведение какое-то. Да даже сама мысль, которая рождается, которой не было вот сейчас, а она потом еще и приобретает какую-то материальную форму. Вот эти вот творческие способности для меня всегда были, конечно, чем-то вроде чуда. А чудо – это прерогатива кого? Ну, Бога. А другой синоним Бога? Творец. Творца, да, конечно. Ну так вот, творец и может сделать чудо, наверное. Если в своей профессии человек является действительно творцом, то, что он делает, очень часто называют чудесными вещами. То, что повторить сложно. Что у нас хуже стал станочный парк по металлообработке. Я имею, например, в виду от яйца Фаберже. Человек же придумал. Ну, да. Он их делал. Юрий Ильич, все, что нас окружает, все кто-то когда-то придумал, этого не было. Мы в микрофон с вами говорим, очки у нас на носу, наушники на ушах. Это все кем-то придумано, а этого не было никогда. Вот ну, это так, потрясающе. Ну так вот, то, что касается очков у нас на носу, да, ведь шлифовать стекло стали достаточно давно. Очень давно. Это, так скажем, далеко до нашей эры. А вот соединить два стеклышка, чтобы получить увеличение, тот же самый телескоп или микроскоп. А вот это уже область после 16 века. Да, это 17 век, по-моему, голландцы. И что получается? Сколько времени эти стеклышки существовали, чтобы потом начался обвальный вал открытий в космосе, в микробиологии, в медицине, разглядеть вот этих маленьких болезнетворных веществ в капельке воды и научно доказать, что руки надо мыть все-таки, чтобы не было родильной горячки, что роды надо принимать чистыми руками. Казалось бы, простые вещи, правда? Но, тем не менее, не стали от этого менее важными. Вот это творчество. Кто придумал соединить стекла первый? Мы не знаем фамилии этого человека. А вот его идеей уже воспользовались очень-очень-очень-очень многие люди. Ильич, а бывает так, что вот идея вылетает в воздухе, да? Бывает, ну, наверное, часто бывает. Часто раз она приходит в голову нескольким людям, бывает, да? Конечно. То есть все об этом известные вещи, то есть открытие, совершенное практически одновременно. Ну, то же самое радио, говорим, да? Ну, или паровоз тот же самый, да. Белл или Эдисон? Забыл, Юрий. Нет, это телефонный аппарат. А это итальянец. А, Маркони. Совершенно верно. Маркони, да, да, да. Мы говорим, что Попов, в Европе говорят Маркони. Ну, Черепанов у нас паровоз придумал, простите, там на Урале, а Стефенсон придумал почти одновременно. Совершенно верно. Вот поэтому можно говорить об этом. Ну, вот это вот то, что есть. Поэтому еще есть теория ноосферы, да, что вот что-то такое носится в воздухе. Говорят, ну, а вот как же, вот вы говорите там про головной мозг, а его продукцией являются мысли. Покажите это. Вот продукция печени, желчь, да, или, допустим, там поджелудочной железы, ферменты, тот же самый инсулин, мы это можем посмотреть, мы можем выделить это. А вот как вот из мозга выделить мысли? Вы, Евгений, сейчас затронули основную проблему материализма. Так вот. Там, где они вот никак не могут идеализм победить. Так вот, любой, то есть любой доктор – это материалист, то есть мы на объективные вещи основываемся. Но никто из них никогда не отрицает чего-то такого, чего мы не знаем, и к чему, так сказать, нужно относиться с большим уважением. Поэтому я говорю, что если уж мы затронули вопросы творчества, то это как раз и отличает человека от животного. Именно это. То есть насколько человек может действительно сделать открытие, действительно придумать что-то новое, что может облегчить жизнь, облегчить существование человека, открывать ему новые горизонты. Поэтому да, творчество, безусловно. Ну, Игорь Ильич, а насколько это зависит от конкретного человека? Да посмотрите сами. У нас эра космонавтики связана с каким именем? С Королевым, разумеется. Конечно. Вот не стало Королева. Насколько космонавтика дальше шагнула вперед? Ну, не так, чтобы сильно. Ну вот, 45-й год, великая разруха. И я имею в виду Советский Союз. 61-й обогнал всех и вышел в космос. Сколько прошло лет? Ну, это да. 16? Угу. 61-го года сколько раз по 16 лет прошло? Много, Юрий Евгеньевич. Ну, где же тропинки далеких планет? Это печальная, да, это печальная часть. Мы начинаем говорить о том, что коснулись творчества. Зависит это от человека? Да, безусловно, зависит. Чем пользовался человек? Ну, про Королева существует замечательный фильм. Это «Пламя», по-моему, он называется. «Укрощение огня». «Укрощение огня». Шикарный фильм. Совершенно шикарный фильм «Укрощение». Вот там четко, там Лавров главная роль. Да. Вот. Там, когда показано, как он шел, через что шел. То есть... Через личную жизнь в том числе. Конечно. И накопление в том числе вот этого бесценного опыта. Как он запускал эти... Ведь родоначальник авиации, тот же самый Циолковский, учитель деревенский, по сути. Так? Да. Никто не придумал чего-то другого. Развил идеи тот же самый Королев. Мы начинаем говорить... Да и по многим моментам. То же самое, то, что касается медицины, аппарат Елизарева, да? Угу. Ну, пожалуйста, то есть человек, который делал, очень многие вещи, которые, повторить сложно. Чем он обладал? Опытом, огромным, базой, на которой, опираясь на которую, мог делать действительно открытие. Это... Интересно, это важно. Евгений, вот такая тоже интересная вещь. Зачастую есть такое мнение, что люди гениальные. То есть речь уже даже не просто о творческих способностях, а есть вот понятие гениальность. Хотя трудно определить, что там есть гениальность, что нет. Но есть несколько общепризнанных гениев, скажем. Вот. И считается, что гениальность, она сродни в том числе и с какой-то болезненной, с болезненными состояниями. Ну, там иногда вспоминают, что, например, Достоевский эпилепсией страдал, там, Моцарт любил заворотник, простите, заложить и так далее. То есть вот у них у всех серьезные достаточно были такие недостатки, не у всех, но у многих. Вот. Насколько это связано между собой? Или это совершенно вот само по себе отдельная гениальность и отдельно их проблемы? Ну, если бы можно было вывести формулу гениальности, то люди бы уже давным-давно ей воспользовались на протяжении многих тысяч лет. Поэтому насколько человек может оперировать словом, да? Ну, тот же самый Пушкин Александр Сергеевич. Да, абсолютно. Да? Насколько человек может оперировать какими-то философскими понятиями? Ну, та школа знаменитая греческая, да? Uh-huh. Никто же не будет с этим спорить. Математики, то есть это вот чистое, чистое мышление. Насколько эти люди были разносторонние, или это отклонение от нормы? Юрий Ильич, гениальность – это норма? Нет. Гениальным быть плохо? Нет. А спортсмен, который показывает высочайшие достижения, это норма? Вот для этого биологического вида пробежать 100 метров менее чем за 10 секунд. Ну, нет, конечно, не норма. А это плохо? Нет. В том случае, если он не отстимулирован всем, чтобы можно. Ну да. Ильич, а вот в какой-то критической ситуации человек вот может поднять очень большой вес или прыгнуть на очень большую высоту. Это здорово. Ну, если это спасет ему это жизнь. Это спасет ему жизнь, да. Поможет ли ему это в здоровье? То есть, а вот как бы нам вот научиться вот так вот использовать на все 100% свой организм? А не сожгете ли вы его? Ну да. Вопрос. Стимуляция, ну да. Ну, есть вот ну, старое выражение. Каждое лекарство яд, каждый яд лекарства дело лишь в дозе. Ну, знаменитое выражение Парацельса. Ну, так и здесь, Юрий Ильич, а можно вот как-то вот отстимулировать свою психику? Можно. Но только что вы хотите сделать-то? Вы хотите попробовать сделать из человека искусственного гения? Не получится. Ну, это как раз вот, да, всевозможные эксперименты, особенно в 60-х, 70-х годах, вот этих творческих изменения людей. Сознания, так называют, да, изменения сознания, да. Люди святые, да, все на свете. Кислота, да. Да, поэтому кончалось это очень плохо. Это факт. Вот. Все эти вот тоталитарные секты очень часто, которые идут, ну, изменения психики не обязательно же через какие-то фармпрепараты, а через определенные слова, те же самые там набор слов, и все, ну, это вот лингвистические программирование и так далее. Разве это хорошо? Ну, это насилие над человеком. Юргич, ну вот у нас времени с вами немножко осталось совсем, но тем не менее мы как раз уже и затронули вот эту тему. Стабильность психики. Да. Стабильность психики, она нужна для человека, да, безусловно, нужна. Но человек может быть вот одинаковым, ровным во всем. Да нет, ни в коем случае не может быть. Юргич, существуют препараты для того, чтобы вывести человека из постоянно возбужденного состояния? Существует. Угу. Поэтому... Если это мешает человеку жить, Юрий Ильич, а я не могу заснуть. Я ночью просыпаюсь. Я проснусь ночью, не могу заснуть. Есть препараты, которые нормализуют процессы возбуждения, торможения? Да, есть. Они принимаются там в определенном курсе. Все. Если есть какие-то, не дай бог, какие-то психоотклонения, которые мешают и самому человеку, и окружающим, и он тяготится этим. Есть специалисты, которые могут решить эту проблему. А стабильность психики, ну, есть еще и внутренние какие-то рамки, которые человек ставит сам себе в пределах, ну, вот, своего социума, своего положения. То есть у каждого человека своя роль, которая тоже требует определенных правил. Роль отца, роль сына, роль начальника, роль подчиненного. Насколько он четко осознает вот эти вот правила, границы поведения, настолько он свободен в этом. То есть это нормально. Движение вперед, это ему не закрывает? Ни в коем случае нет. Ну, у меня и, слава Богу, есть и роль отца, и роль сына. Я очень счастлив, потому что это есть. Это же замечательно. То есть то, что я могу сказать папе, я не могу сказать сыну, и наоборот. То есть это человек, который... Это обогащает, взаимообогащает нас. Конечно. Вот. Поэтому стабильность психики, она на самом деле важна. Человек, который не может даже сам собой руководить, он становится невыносимым для других людей. И оправдывать это определенной исключительностью, что вот, ну, я всем известен, и поэтому я могу нарушать правила дорожного движения. Ну, не мерзко ли это? Да, это, к сожалению, сплошь и рядом вот происходит. Поэтому стабильность психики, она подразумевает в том числе это. То есть стабильность, нормальная поведенческая реакция в рамках той роли, которую выполняет человек. Если он хорош как профессионал, Ну, вот это замечательно. Мы только что говорили там про доктора Хауса, что вот, а люди же прощают ему определенную, так сказать, вот, так сказать, резкость поведения или еще что-то. Ну, наверное, да, прощают. В ожидании каких-то его других, так скажем, поступков, решений, которые спасают там жизнь человека, еще что-то. Но насколько он счастлив в личной жизни? Он совсем несчастлив. Главное перешли. Не надо это подменять одни вещи другими. То есть надо оставаться и профессионалом на работе, и достаточно хорошим, приятным человеком в общении в семье, с коллегами, с товарищами. Наверное, это правильно. И, будем говорить, великие люди очень часто абсолютно просты в общении и доступны, так сказать, для решения, для всего на свете. Я бы даже, знаете, Юрий Евгеньевич сказал, простите, что вас перебью. Вот когда человек мудрый по-настоящему, он, как правило, очень привлекателен. Конечно. Конечно. Я это замечал, я думаю, не только я. Так что... Ну что же, друзья мои, вот мы поговорили немножко сегодня о функциях центральной нервной системы, немножко так бы и с отклонениями, с поэтическими, но тем не менее, я считаю, что это такой важный и очень интересный разговор. Юрий Евгеньевич, программа подошла наша к концу. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Ну, а я, Олег Тихомиров, помогал ему в этом разговоре. Спасибо большое еще раз, Юрий Евгеньевич. Здоровья, всего доброго. Здоровья всем нашим слушателям. Всего доброго. Докторский час.